Непреодолимая жестокость. Как-то спустя месяцев 8 после начала странного романа с Игорем, вернувшись домой, Надя застала своего мужа за изменой прямо в гостиной. Он стоял посреди зала в одних носках и издавал не то рык, не то вой, склонив перед собой Надину сестру. Нина пальцами вцепилась в спинку стула, и тот постукивал о фамильный дубовый стол в ритме «Анданте». На реставрацию стола Надя потратила почти 2 года, на брак — 10. Вихрем крутились мысли, будто центрифуга заставила быстро вращаться все самые липкие воспоминания. Тяга к несовершеннолетним еще с юности действовала на Надю, как тяжелая сосулька, по весне упавшая с крыши прямо на голову. Увидев однажды одноклассницу в потных и маслянистых объятиях учителя истории, Надя выбежала из школы, испуганная и ошарашенная. А тут бац и сосулька на голову, ко всему увиденному вдобавок. От удара Надя стояла удивленно улыбчивая, солнечные зайчики вмиг мутировали перед глазами в шуршащие мушки. Сепия заполнила ее видение мира. И лишь капель по тонкой крыше крыльца и проезжающая электричка остановили ее от потери сознания. С тех пор она всегда боялась потерять сознание. Да, сознание и ясность всегда были для Нади маяками, а чувство ватных ног, как будто мягких и плюшевых, и ощущение потери контроля казались концом света. Дальше были только мушки, а за ними тьма. Ну или что-то очень неприятное, вроде раствора люголя. И сейчас она снова теряла равновесие, не в силах даже закричать, чтобы прервать их сношение. Сказать, что измена была для Нади чем-то катастрофическим, чего она не могла простить? Нет. Как раз измена казалась ей чем-то обыденным, обыкновенным и заурядным. Сколько она сама изменяла. Но было у Нади табу никогда не приводить в дом, чтобы чужеродный организм ни молекулы своей нежности или похоти не оставил в семейном гнезде. Для Нади было наиважнейшим из приоритетов сохранять адюльтеры в тайне. Именно это она считала верхом уважения. Рассказать, сознаться и тем самым переложить содеянное со своих плеч на плечи человека, с которым ты поклялся идти по жизни, несмотря на болезни, печали и бедность. Ни за что. Нина была почти вдвое моложе Нади. Курносая простофиля, в детстве дурнушка, нескладеха, которую Надя жалела. Покупала ей платье в самых фешенебельных бутиках Европы, водила по косметологам и массажистам, лечила ее сколиоз и акне, мечтала, чтобы та стала счастливой. Хотя так Надя себя утешала. На самом деле ей было тоскливо и одиноко в большом доме. Муж пропадал на работе, приходил глубоко за полночь и уходил лишь первые всполохи рассвета показывали за сосновым бором. Собственный бизнес уже не требовал от Нади ежечасного участия, и она легко могла себе позволить работать всего 2 дня в неделю. Детей она не хотела, считала, что склеивать детьми брак кощунственно, как и лечить ими себя от одиночества, чтобы быть хоть кому-то нужной. Жизнь с сестрой отгоняла от нее тоску. Нина по утрам ездила с Надиным мужем и водителем в Москву на учебу, а днем Надя забирала ее возле железнодорожной станции Переделкино. Они много гуляли по исполосованным хаотичной застройкой перелескам, сплетничали и по очереди читали книги на английском. Сестра для практики языка, Надя от скуки. Как эта жизнь обернулась любовным треугольником, Надя понять не могла. И главное, сколько это продолжается. Сестра жила с ними с 14 лет. «Дубовый стол, не колоти стулом!» Неожиданно для себя выкрикнула Надя и стремглав пронеслась по лестнице на 2-й этаж. Стыдно признаться, но увиденное не нанесло Наде сильной раны. Противно, что в доме, неприятно, что на ее глазах, погано, что с сестрой. Лучше бы она не видела этого, не знала. Надя прекрасно для себя уяснила, что сама по себе измена не несет никакого вреда. И женщины боятся вовсе не неверности супруга, а факта обнародования этой измены. Когда уже поздно делать вид, что ничего не произошло, и надо принимать какие-то решения, брать на себя ответственность. Муж Нади наспех прикрылся фарфоровым блюдом, как фиговым листом, и бросился догонять ее. Надя не успела вбежать в комнату и повернуть ключ в замочной скважине, он поймал ее в коридоре. «Прости меня». Муж схватил Надю и начал целовать ее руку. Двухдневная щетина оставляла розоватые пятна на нежной коже рыжеволосой и нервничающей Нади. Несмотря на шок и испуг, эрекция у него не пропала, когда он на эмоциях выпустил блюдо из рук. «Наверное, я виновата. Не предупредила, что сегодня вернусь, а не завтра с утра. Прости, что я появилась в собственном доме без предупреждения. Прости, что я перевезла свою сестру, как последняя эгоистка. Прости, что создала для тебя условия непримиримого соблазна. Ты прости меня». «Когда ты так говоришь, я не могу понять, ты это серьезно или пускаешь в ход свой сарказм?» «Слушай». Его глаза вмиг помутнели и наполнились враждебной мутью. «А дай-ка мне свой телефон. Ты что, заснять нас успела? Иначе чего ты такая спокойная?» — вскипятился непокорный супруг. «Да ты психопат, что ли? Совсем со своей политикой параноиком стал?» Надя вырвалась из его рук и поспешила в свою комнату. Но ей снова не удалось захлопнуть дверь, он успел поставить ногу в проем. «Может, дашь мне побыть одной или нет? Сейчас все надо объяснять». «Надя, скажи мне, ты что, нас снимала?» — не унимался он. «Да не снимала я никого. Держи, проверь». Надя сунула ему свой телефон. «И теперь дай возможность собрать вещи. Я не хочу оставаться здесь ночевать». «Блин, я не хотел, чтобы все так вышло. Ну, я люблю ее, понимаешь?» Он успокоился и разоткровенничался. «И когда ей исполнится 18, мы поженимся». «Значит, ты все уже для себя решил». Надя театрально сползла по стене на пол и закрыла лицо ладонями. «Слушай, как будто ты у нас святая. Тебе припомнить все твои похождения? Если я о чем-то молчу, это не значит, что я чего-то не знаю». «Ну, конечно, эта малолетняя Лолита на меня стучала», — вдруг осознала весь фарс происходящего Надя. «Да пошли вы оба к чертям свинячим. Знаешь, что самое противное? Что я потратила на тебя 10 лет, долбанных 10 лет своей жизни. Надя, ты думала, что хитрее всех? Ты была уверена, что крутишь всеми вокруг, манипулируешь сестрой, мной, что все мы марионетки в твоих руках? Ты решала, кому мне лизать жопу, а кого слать нахер. Ты придумывала схемы для бизнеса, даже накладывала вето на выбор моего галстука. Да с тобой любой кобель себя начнет чувствовать сукой». «А с ней ты, значит, кобелиной себя чувствовал? Ты вообще понимаешь, что это моя сестра? Что для меня это на грани инцеста?» — не выдержала Надя и распахнула дверь, ударив по носу мужа. «Да это у тебя с ней кровное родство, не у меня!» — он не стеснялся вопить и возмущаться. «Послушай, милый мой, это ты трахал несовершеннолетнюю сестру своей жены. Не вынуждай меня дерьмом себя чувствовать, ладно?» «Забирай себе квартиру на Сретенском бульваре и давай разъедемся. Попрошу, чтобы жильцы поскорее съехали». Как чиновник со стажем, он решил предложить вариант максимально бескровного решения ситуации и сразу поставил ногу в проход, чтобы дверь не захлопнулась обратно, пока они не решат, что делать. «Не переживай, я уеду прямо сейчас. Соберу вещи на первое время. Остальное пришлешь. И ты даже не расплачешься? А тебе нужны мои слезы?» — с плотоядной улыбкой изрекла Надя. «Нет, меня просто удивляет твоя железная бесчеловечность. Столько лет подряд ты говорила, что любишь меня, что будешь со мной всегда, и узнав, что я люблю Нину, ты даже не расплачешься? Тебе что, даже не больно?» «Не знаю. Наверное, нет. Моя гордыня задета, и я не могу сама себя простить, что не ушла от тебя первой. Вряд ли я смогу общаться с сестрой, потому что вы оба предали меня. Но она сильнее. А боль... боли я не чувствую». Надя лукавила. Может, острой боли она и не ощущала, но грудину спазмировала так, что она еле могла вздохнуть. «Потому что ты вообще не умеешь чувствовать. Ты холодная рыба, которая не умеет испытывать человеческих эмоций. Ты живешь в теории, по заранее прописанным рецептам и сценариям. Это больше не твоя печаль. Теперь бери ногу. Можно я закрою дверь?» «Потерять мужа? Страшно. Как бы там ни было, муж — это тот, к кому Надя приходила оплакивать отгоревшую страсть, его свою. Ей казалось, что она кинута в неизвестность, и это пугало. Переступая ступени вниз по лестнице с дорожной сумкой наперевес, Надя повторяла себе: «Пустота — это не страшно. Пустота — это то, что можно заполнить чем-то новым». Сев в машину, она растерялась. «Куда ехать?» «К подругам. Беспокоить их посреди ночи и потом до утра объяснять, что же произошло». Игорь не брал трубку. Десятки звонков не возымели действия. Как и сообщение, я ушла от мужа и не знаю, куда ехать, что делать и как жить дальше. Где ты? Тут Надя задумалась, что за без малого год ни разу не была дома у Игоря. Они встречались в ресторанах, выходные проводили в подмосковных гостиницах, летали в Венецию, Вену и Рим, но никогда он не звал ее в гости. Надя знала, что он живет где-то на юго-западе города в новостройке, что периодически к нему приезжает то мама, то братья, и это всегда служило оправданием или поводом не приводить Надю домой. Он рассказывал, что недавно развелся, но они никогда не вдавались в детали своих семейных отношений. Это было лишним, ненужным. Или таким казалось? Наде было достаточно, что она не чувствует на его пальцах обручального кольца, что от него не пахнет чужими духами, и он выключает звук на телефоне, когда они вместе. Еще в одной из первых встреч они пообещали никогда не ревновать друг друга. Игорь говорил, что считает ревность бессмысленной. Если соперник действительно существует и значим, то ревновать уже поздно. А если его нет, то и смысла в ревности нет. Надя делала вид, что с ним соглашается. Ей было незнакомо чувство ревности. Мужа она никогда не ревновала. Ей казалось, он столько работает, что времени на адюльтер просто нет. Для нее муж вообще был гранитной плитой на ножках. Порядочный, надежный, верный. И казалось, что когда кажется, действительно лучше креститься. Чаще всего Игорь и Надя встречались в его любимой гостинице. Она располагалась на Дмитровке. Там было 20 или 30 номеров, каждый обставлен по-своему. Неплохой бар с хорошей винной картой, да и с парковкой никогда не возникало проблем. Несколько раз Надя уже возле двери отеля пыталась намекнуть, что не прочь отправиться к нему домой. Но Игорь не хотел терять времени в пробках и жадно проникал пальцами в ее волосы, а потом целовал и покусывал ухо. В итоге Надя покорно соглашалась. Когда Надя увидела машину Игоря, припаркованную возле входа в отель, все стало еще более ясно. Она была не единственной. Да, Игорь никогда не обещал ей верности, но Наде так хотелось думать, что она действительно ему нужна, и без лишней робости она мечтала и фантазировала, что однажды он позовет ее к себе. Насовсем. И Надя сбежит от мужа. Да, Надя, в отличие от Игоря, всегда ждала спасения извне. Ей постоянно казалось, что в мире имеется сущность, миссия которой — служить Наде, спасать ее, помогать. Неважно, в каком обличии водится эта сущность и как ее называть — судьбой, ангелом-хранителем или случаем. Да, в мире, где правит случай, надо быть с ним в ладах и не ссориться шестикрылыми помощниками на плече. «Скажите, а Игорь Маковецкий уже заселился?» — полюбопытствовала Надя, протягивая менеджеру кредитную карту, чтобы оплатить номер. «Простите, но мы не имеем права давать информацию о своих постояльцах», — выпалила администратор заученный текст. «Я увидела его машину у входа и просто поинтересовалась. Возможно, вы с ним свяжетесь и скажете, что я ожидаю его в лобби. Я все равно собиралась выпить бокал вина перед тем, как идти спать. Простите, но я правда не могу предоставить вам такую информацию». «Хорошо, давайте сделаем так. Если он в ближайшие пару часов будет что-то заказывать в номер, вы передадите ему записку. Естественно, если ситуация позволит». Менеджер еще с полминуты помялась, но в итоге согласилась. Удивлению Нади не было предела, но Игорь спустился через 30 минут. Вид у него был обескураженный и рассерженный, а в ней меж тем пол-литра вина. «Я не буду спрашивать, почему ты не брал трубку», — завела беседу Надя, пытаясь не показывать напряжение. «А я и не собирался отвечать тебе на этот вопрос». Игорь присел напротив, но даже не дотронулся. Он казался сонным и уставшим, красные глаза сильно выделялись на фоне мягкого мериносового свитера мышиного цвета. От него пахло душем и другой женщиной. «Я ушла от мужа», — совершила выстрел из парабеллума Надя. «И зачем ты это сделала?» — спросил Игорь с небольшой смехотцой в голосе. «Но добродушно и по-отечески, как будто интересовался у ребенка, на кой черт тот отморозил уши назло воспитательнице детского сада». «Так вышло. Я застала его. Она никак не могла сшить слова во внятное предложение. Как бы это сказать? В моей сестре. И да, она несовершеннолетняя. Ну вот тебе и Набоков. Игорь покрутил бутылку, чтобы понять, сколько вина уже выхлебала Надя. «Игорь, мне страшно», — выдавила из себя Надя признание. До этого она никогда вслух не произносила слово «страшно». «Да ты не бойся. Если надо, я тебе помогу. Тебе нужны деньги. Есть где жить?» — включился он в ситуацию. «Не в этом дело. Деньги у меня какие-никакие есть. Квартира будет через неделю. Мне ты нужен». Она потянулась взять его за запястье, но он отдернул руку. «Надь, давай не будем. Этот разговор ни к чему хорошему не приведет». «Что значит «не будем»? Ты мне правда нужен? И, насколько видел, я тоже тебе не безразлично», — оторопила Надя. «Блин», — отпил он из ее бокала, — «я не знаю, как тебе это объяснить. Ты классная, с тобой очень здорово, но без тебя мне не менее здорово. Кажется, это называется самодостаточностью. Я дважды был женат, не так давно развелся. Мне правда хорошо одному. А когда мне не хочется быть одному, я с легкостью решаю эту проблему. Но ты же говорил, что мы будем любить и ценить друг друга». Она попыталась загнать его в угол. «Но я не говорил, что мы будем жить вместе. И мы же договаривались друг друга не ревновать. Забыла?» «Сколько у тебя их помимо меня?» Надя опорожнила налитое и долила содержимое бутылки в бокал. «Надь, какая разница? Ты сейчас занимаешься мазохизмом. Все же было так здорово». Игорь запрокинул голову и уставился на потлатую хрустальную люстру. «Постой, ты хочешь сказать, что тебе даже не жаль меня сейчас? Что ты вот сейчас на меня смотришь, и у тебя не возникает желания меня обнять и прижать к себе, спасти от всего случившегося? Ничего, что я сейчас на грани истерики вызванивала тебя полночи, а ты даже не удосужился взять трубку?» Понесло Надю в кривь и в кость разговора. «Надя, ты сейчас выдаешь свою интерпретацию и свое видение ситуации. Помнишь, я тебе говорил, что сектант? Ты мне еще тогда не поверила. Я действительно мыслю иначе, нежели ты, и нормальным людям с нами часто бывает очень сложно. Пойми, с точки зрения обычного человека, ты действительно жертва обстоятельств. Твой муж — козел, Мудвин хренов, совокуплялся с твоей сестрой, и я, тот еще подонок, не бросился тебя утешать и не кричу, как я люблю тебя. Но я правда думаю иначе. Я считаю, что ты имеешь ровно то, что ты имеешь, и что брак — это результат твоего к нему отношения. А еще у тебя есть выбор — относиться к этому как к вселенской трагедии или же не париться по этому поводу. Ты белины объелся. Ты вообще понимаешь, как можно не париться по этому поводу?» Надя вдруг зазвучала грубо, как скрежет металлических листов. «Я понимаю. И знаю, что ты сама решаешь, переживать или не переживать. А с таким отношением к жизни, как у тебя, ты всегда найдешь повод для переживания. Тебе абсолютно не важно, что со мной?» Надя глотала вино с остервенением, ей думалось, что возможно выпить всю боль этой ночи залпом. «Нет никакой разницы, действительно ли мне важно, что с тобой, или я просто делаю вид. Большинству твоих знакомых абсолютно по барабану, что там у тебя произошло. Но они рьяно будут разыгрывать трагедию, что заинтересованы, станут тебя слушать и успокаивать. И этого ты ждешь от меня. Что я буду прыгать вокруг тебя и подтверждать твою теорию жестокого мира. Но я правда в тебя влюбилась. Если бы ты позвал, я ушла бы от мужа», — пыталась она вернуть беседу в русло их с Игорем взаимоотношений. «Я это тоже понимаю, Надя. Только есть одно «но». Не виноват я в том, что ты в меня влюбилась, и в том, что не соответствую твоим ожиданиям, тоже не виноват. Ты ищешь во мне причины, а во мне их нет. Они внутри тебя». Игорь мягким голосом попытался объяснить Наде, под каким углом смотрит на ситуацию, и искренне пытался помочь. «Это же жестоко. Так относиться к людям, когда они к тебе со всей душой», — не унималась она. «Так я к тебе тоже со всей душой. Просто моя душа устроена несколько иначе. Я вообще сомневаюсь, что она у тебя есть». Надя поднялась и молча ушла. Ей казалось странным, что Игорь не бросился ее догонять. Ей казалось дико странной вообще его реакция и слова «со всей душой». «Тоже мне». Если бы Надя умела писать, она написала бы книгу о том, как выжить после страсти или собрать себя из осколков, как стать фениксом и восстать из пепла. Пока она этого не умела. Потерять любовника было неожиданно. Неожиданнее, чем потерять мужа. И что удивительно, теперь ей действительно стало очень больно. Всю бессонную ночь Надя представляла себе письмо в прошлое. Письмо, адресованное Игорю, самое страшное письмо, которое только может получить мужчина, из серии «Знаешь, я очень долго не могла тебя простить, а теперь говорю тебе чистосердечное спасибо. Настоящее искреннее спасибо за то, что сейчас я счастлива. Спасибо, что научил быть сильной. Пройдя через тебя, я по-настоящему начала ценить жизнь. Ты был болезнью, лекарство от которой — поверить в себя. Спасибо тебе за мой иммунитет ко всему безнадежному и грустному. Спасибо за то, что однажды, улыбнувшись сквозь слезы, я перестала себя жалеть. И спасибо, что никогда меня не жалел. И ты знаешь, несмотря на обманы и боль, я желаю тебе счастья». Да, когда-нибудь Надя достигнет просветления и напишет подобное письмо Игорю, но в ту ночь она молилась только об одном — не столкнуться с ним и его любовницей за завтраком, не выходить из номера, пока его машина не исчезнет с парковки, и не видеть его ближайшие годы. Ей страшно хотелось ненавидеть Игоря, разозлиться на него, на чуть полноватого провинциала с нездорово завышенной самооценкой, дважды разведенного, негодного для брака и человеческих отношений, возненавидеть его всем сердцем, разозлиться так сильно, чтобы хотелось колотить кулаками и вонзать каблуки между ребер. А потом молиться о равнодушии, о чуть высокомерной брезгливости, чтобы относиться к нему просто. Было. Было и прошло. Однако Игорь у Нади не проходил. Даже перешел в хроническое любовное заболевание. Иногда ей казалось, что Игорь зацепил ее тем, что не поддавался на манипуляции и провокации. Иногда, что это просто роковое влечение — и на молекулярном уровне ее зацепил его запах. А порой Надя вовсе думала, что дело в ней самой. Она настолько порочна и эгоистична, что не может простить, когда кто-то на этой земле предпочел ей другую. Правда, к мужу это не относилось, а только к Игорю. Неделя прошла в слезах и в кровати номера отеля. В упоительной жалости к самой себе она ходила по стенам, как шалинский монах, пытаясь найти равновесие в перевернутом положении Вселенной. Помещение с душой и люди, живущие без сердца. Надя всегда любила живые помещения, доверху заполненные звуками и чем-то неявленным. Квартира запомнилась Наде приятно угрюмой, полной таинственной меланхолии и звонкой, где шаги откликались колокольным перезвоном, а высокие потолки с установленными потолочными плинтусами и лепниной начала прошлого века давали воздуха и кружили голову, как бокал игристого за завтраком. Французский балкон позволял выставить плетеное кресло и читать поэзию декаданса. Надя не знала, зачем ей одной три комнаты, но поскольку квартира досталась после развода, решила не рефлексировать лишний раз. Она переступила порог своей новой обители в полдень, открыла выданным ей комплектом ключей дверь, положила пальто из темного габардина на кушетку и сразу же вышла на балкон с резными поручнями. Машинная толкотня, воркующие студенты на бульваре, сонный гастарбайтер, погоняющий первые осенние листья метлой. Пересуды двух таксистов, не поделивших полосу, а вот ветхих старушек с алебастровой кожей и выцветшими ресницами не видать. Что-то было в окружающем мире диссонансное, но крайне для Нади спокойное. Возможно, она нащупала ту самую пустоту, которую теперь придется заполнить чем-то новым. Услышав чьи-то шаги, Надя встрепенулась и вернулась в комнату. Показалась бывшая хозяйка квартиры. «Привет, меня зовут Вера», — представилась она и радушно протянула ладонь для рукопожатия. «А вы Надя, да?» Вера была невысокой, подтянутой женщиной, чуть старше Нади, со светло-каштановыми волосами по плечи, перебитой несколько раз татуировкой на запястье и чуть асимметрично пухлыми губами. Холодные серые глаза миндалевидной формы отливали в сталь. Она звучала мягко, но при этом одним присутствием очерчивала границы, за которые нельзя переступать. Вера умела располагать к себе, но при этом не терпела понебратства. «Я знаю, что вы, Вера. Муж, точнее, бывший муж, — поправила себя Надя, — говорил, что вы писательница. Какую-нибудь из своих книг оставите?» — спросила Надя, осматривая книжные шкафы и доставшееся ей по наследству хозяйство. «Если не забуду. А чем вы зарабатываете на жизнь?» — решила поддержать светскую беседу Вера. «У меня небольшая компания, занимающаяся пошивом байковых пижам с фамильными инициалами и производством текстиля для гостиниц. До кризиса возила в Россию египетский хлопок. Но сейчас все экономные стали, вот и пришлось выдумывать что-то попроще. Надя не любила рассказывать о своей работе, нет в ней ничего выдающегося, кроме того, что она может позволить себе ту же жизнь, которой жила, только теперь без мужчины». «Байка и египетский хлопок — странное сочетание», — задумалась Вера, вспомнив свои детские пижамы в слониках со вздернутыми хоботами. «Вы мебель оставляете?» — Надя никак не решалась сесть на диван. «Вдруг за ним сейчас поднимутся грузчики. Я не в курсе, что здесь было куплено моим бывшим супругом, а что вами. Детскую и письменный стол я приобрела, а все остальное вы. Я лишь кое-что усовершенствовала. Привозила Дамаск из Эмиратов, чтобы обить мебель в гостиной. Ваш муж, точнее, бывший муж, — прикусил язык Вера, — дал мне несколько месяцев бесплатного проживания в обмен на эту работу». Она решила приподнять кресло, чтобы показать, как хорошо заделаны швы обивки, и как вдруг выронила из рук телефон. Надя поспешила помочь, подняла его с пола. Даже не треснул. «А это кто на экране? Сын?» Мальчишка раннего школьного возраста улыбался с экрана и корчил ехидные морды. «Да, Степа зовут. Имя отвратительное, но что можно было ждать от женщины с пляшущими гормонами? Муж, точнее, тоже бывший муж». Расплылась в ехидной улыбке Вера. «До сих пор мне простить имени сына не может». «По-моему, нормальное имя. Мне нравится. Но сына бы я так не назвала. Шутка как-то сама слетела с Надиных уст». «А вы почему в такой спешке уезжаете?» С некоторым недовольством наконец вставила свои 5 копеек Вера. «Мой муж и моя сестра решили, что созданы друг для друга. А я как лишний элемент получила отступные и решила ретироваться из этой системы координат». Надя заготовила целую речь, понимая, что оправдываться придется не единожды, но тут ограничилась циничным заявлением. Спустя неделю случившееся между мужем и сестрой уже не казалось ей вселенской драмой. «Знаете, а вы мне нравитесь. Я даже, пожалуй, спишу с вас какую-нибудь героиню для своих книг». Вера разглядывала Надю как под увеличительным стеклом с задором натуралиста. «И что вы обо мне напишете?» Надя уже достаточно цинично, лицемерно, самодовольно, успешно в своем деле, что не могло пагубно не отразиться на ее характере. Эгоистичная, жесткая, она к тому же увлекалась историей магии и колдовства. Любила темноту, зеркала, ей нравилось разглядывать грустные покосившиеся памятники на заросших валежником могилах. В меру асоциально, худа, надменно, никогда не носила очки и в прошлом кандидат в мастера спорта. Во многом Надю погубила ее независимость. Она всегда знала, что на хлеб с маслом заработает, и эта независимость отрезала ее колючей проволокой от слияния с мужчинами. А те думали, что она не способна на человеческие проявления чувств. Но потом она влюбилась, и все пошло наперекосяк. Или, наконец, в нужную сторону. Вера вывела свой психологический портрет Нади легко и непринужденно. «Я никогда не была кандидатом в мастера спорта и... по вечерам ношу очки. А в остальном, я думаю, вы попали в точку. Но как вы узнали, что я увлекаюсь историей магии?» Надя действительно увлекалась халдейской астрологией и мусульманскими мистическими учениями, однако на пути суфия ее останавливала ступень тарикат, а именно послушничество в роли мюрида при Ишане. Служить кому-то Надя была не готова, с ее аристократической внешностью преклоняться перед кем-то не камильфо. Мешало ей в просветлении самолюбие, склонное к уязвлению, то есть попросту выросшее, как на дрожжах, пышнотелое эго. «Ваши вещи привезли еще с утра, я видела и мандалу, и огромный набор ароматических масел, а также массу книг по эзотерике и истории магии. Так что тут чистой воды метод дедукции. Сами-то верите в магию и волшебство?» Надя отрицательно покачала головой. Она хотела бы верить в сказки, чудеса, на худой конец, в привороты и черную магию, или хотя бы в любовь. Игорь. Это было чем-то из ряда вон. И Надя все никак не могла понять, почему за неделю ей так и не полегчало. Игорь не звонил, она ему, соответственно, тоже. Много лет подряд Надя делала то, что в угоду общества считала правильным и нужным, играла роли, разыгрывала драму. Иногда от факта развода и неминуемой свободы Наде становилось тепло на душе. Она выдыхала загазованный столичный воздух с особой нежностью и признательностью к жизни. Что-то вроде «спасибо, что услышал и освободил». Не знаю, говорила она это мужу, сестре, Богу или загородному дому, который как будто клешнями завладел ею, да и не важно это. Важно то, что Надя, наконец, оказалась одна. Одиночество. Как долго она об этом мечтала, но боялась себе признаться. Однако, оставшись в тишине и уединении, Надя сразу начинала хотеть уткнуться Игорю в шею, почувствовать его запах, стать молекулой кислорода и просочиться в него через дыхание, раствориться. Но потом Надя включала голову и отговаривала себя от этой странной влюбленности. От этих мыслей необъяснимой природы лучше всего отвлекал домашний труд, а именно разбор полетов и раскладывание вещей по полочкам. Забавно, когда в 30 с небольшим вся жизнь умещается в 5 небольших коробок. Любимая пара джинсов, сундук с благовониями, настольная лампа с отделкой из лазури, стопки книг в хаотическом порядке, тетради-дневники, исписанные мелким витиеватым почерком. Надя любила вести летопись своих дней в пухлых, разлинованных тетрадях с прохладной, гладкой бумагой. Она чувствовала, как в ней просыпается цыганка, как начал манить кочевой образ жизни, и любое свое пристанище она теперь воспринимала как явление временное. Это удивительное умение с легкостью менять пейзажи за окном, не успевая замусорить себя какими-то привязанностями. Игоря, правда, Надя перевезла вместе с вещами. Так или иначе, в тот момент, когда за Верой закрылась дверь, Надя поклялась себе, что начинает новую жизнь, и что в этой жизни будет масса удивительного, волшебного и прекрасного, и что она изо всех сил постарается научиться верить в хорошее, да и просто верить. Начнем с того, что Надя въехала в квартиру, находящуюся в доме, где когда-то в литературном отделе главполитпросвета при наркомпросе работал Булгаков. Наверное, Надя сама навлекла на себя ту историю, которая с ней произошла в дальнейшем, хотя изначально она не имела к ней никакого отношения. Бегемот. Квартира номер 41, в которой поселилась Надя, давно считалась соседями проклятой. Поговаривали, что жильцы по ночам просыпались в испарине и видели возле кухни мужской силуэт. Чаще всего после пары таких ночей владельцы квартиры вызывали священников, экстрасенсов, шаманов, бабок, спиритов, охотников за привидениями, пили по утрам святую воду или водопроводную, но заряженную серебряным маятником, а вечерами глотали успокоительное, иногда запивая для пущего эффекта игристым вином. Одним словом, делали все, что угодно, лишь бы виртуозно отстранить от себя нечисть и в конце концов выставляли квартиру на продажу. В середине 90-х квартиру отдали за долги Надиному бывшему мужу, но тот, имея обустроенный быт за городом, сразу же сдал квартиру какому-то вертихвосту, биржевому брокеру. А чуть позже въехала писательница по имени Вера вместе с сыном от первого брака. Как-то утром, когда Надя неторопливо принимала водные процедуры, в дверь квартиры позвонили. Открыв, она уставилась на измазанного побелкой юношу в нелепом джинсовом комбинезоне. В руках он держал небольшую подарочную коробку размером с обувную. Что-то на дне коробки не то перекатывалось, не то шуршало. «Вы Надежда Ангин?» — неловко спросил он, сверяясь с сообщением в телефоне. «Я Надежда Ангин». «Тогда это вам». Юноша протянул коробку и, едва сдерживая гомерический хохот, выпалил. «Надеюсь, вам понравится содержимое». «И что, даже не надо нигде расписаться?» — удивилась Надя столь неофициальному подходу. Она сунула недотёпе курьеру 100 рублей в нагрудный карман, закрыла за ним дверь и уже собиралась осмотреть содержимое, как коробка открылась сама, и из нее показался крупный черный котенок с голубыми глазами. «Черти что, и сбоку бантик!» Надя с состраданием посмотрела на котенка и ухмыльнулась. «Прости, дорогой, но на правду не обижаются». Выпустив его из коробки, она наблюдала, как тот с осторожностью рассматривает помещение и принюхивается. На дне коробки Надя обнаружила записку. Надеюсь, с ним тебе будет проще обосноваться в булгаковской Москве. Игорь. Вот негодяй. Выпотрошил ее сердце, пропал, никак не проявлялся несколько недель, и как только ей стало хоть капельку легче, неведомым образом вычислил ее адрес и отправил курьером символ всех неудач — черного кота. В душе Нади все бушевало и клокотало, целая буря эмоций обрушилась на ее разум, который был не в силах или не в настроении обрабатывать входящий запрос холодной головой. Схватив ни в чем не повинного кота, Надя выбежала в халате и с мокрой головой на улицу искать затаившегося на одной из дальних лавочек отправителя, который, по ее предположениям, должен был подсматривать из засады, не выбежит ли она из подъезда, получив посылку. В наличии у Игоря чувство юмора Надя никогда не сомневалась. Однако переулки были томительно пусты, а мир как будто населен бунинскими персонажами, перебирающими плоскость ногами настолько легко и воздушно, что никакого маятника напряжения Надя не учуяла. Котенок пищал и нервничал. Когда Надя перевела на него взгляд, ею овладел стыд. Стыд не за то, что она разгуливала в одном халате по переулку, а за то, что свое негодование выместила на маленьком комочке, который уж точно не сделал ей ничего предумышленно плохого. Она присела на корточки и крепко обняла котенка, целуя его в уши и переносицу попеременно, пока тот не сменил писк на мурлыканье. «Прости, мой маленький, ты ни в чем не виноват. Просто у тебя теперь сумасшедшая хозяйка». Кот получил имя Бегемот. Вернувшись домой, Надя заметила одну странность. Все часы в квартире показывали разное время. На одних была половина второго, на других ровно четыре, а третьи остановились аккурат в полночь. Надя, как начинающий мистик, в прошлом агностик и атеист, находила подобные игры квартиры чем-то азарным и интересным. Сумасшествие, как диагноз, ее не пугало, ибо она давно была убеждена, что нормальных людей в природе не существует. Если выбирать, во что верить, в корпоративный дух или в призрак отца Гамлета, Надя, безусловно и безапелляционно, выбирала второе. Кот, которого ей подарил на новоселье Игорь, был озорным, однако по утрам нацеплял на себя трагичное выражение морды лица и чуть стеклянным взглядом наблюдал за солнечными зайчиками на светло-бирюзовых стенах. Ну вот, опять утро. Как будто мурлыкал он этому миру и растворялся в квартире, так что до вечера ни Надя, ни даже целая армия котоискателей не могла найти бегемота. Видимо, кот, как, впрочем, и Надя, не любил утро. Бегемот вообще оказался котом причудливым, не от мира сего, точнее, не от мира кошачьих. Например, при запахе валерьяна он сохранял буддийское спокойствие, к водным процедурам относился недурно и даже плавал в ванне от бортика до бортика, когда опрокинул на себя банку сгущенного молока и заслужил головомойку. А как-то забрался к Наде на колени и с интересом смотрел репортаж про мюзикл «Кошки» по телевизору. Казалось, он жил согласно представлениям древних египтян, уверенный, что кошки до сих пор считаются воплощением богини плодородия Баст, почитаются как священные животные, и что наказание за их убийство — как минимум смертная казнь. Даже несмотря на то, что у него, бегемота, 9 жизней в запасе. В конце ноября, когда Надя уже, казалось, обжилась на новом месте, вела нерасторопный аскетичный образ жизни, даже получив формально вежливое сообщение о грядущей помолвке и не тронулась головой от новости, случилось событие, которое впоследствии переменило всю ее жизнь. Тот день ничем не отличался от предыдущего. Надя привычно налила себе высокую кружку крепкого чая, намазала соленый крекер карамелью и уселась в глубокое кресло думать о вечном. Но взгляд ее приковал стеллаж с книгами, и о вечном подозрительно не думалось. Надю предательски раздражали хаотично расставленные книги, ей нужна была хоть какая-то система, чтобы книги были расставлены по жанрам, по алфавиту или хотя бы по цвету корешков и размерам. Занявшись пыльной перестановкой и перманентно чихая, Надя обнаружила за книгами большой бумажный конверт с надписью «Вере Ефимовой». Конверт плотно заклеенный и до сих пор не вскрытый. Не снимая резиновых перчаток, Надя позвонила бывшему супругу поинтересоваться, не знает ли он контактов Веры. Получив заветный номер, она сильно разочаровалась, когда услышала в телефонной трубке «абонент не отвечает или временно недоступен». Надя надеялась, что со дня на день телефон заработает, и она сможет передать конверт, который заставлял главное женское чувство гнать кровь по жилам, а именно будил любопытство. Верен телефон не отвечал почти месяц. «Уже так давно выключен или находится вне зоны действия сети? Странно это», — мелькало у Нади в голове. Она рыскала в интернете, пробивая Веру по базам МГТС, БТИ и даже договорилась со знакомыми полицейскими, чтобы те проверили автомобильные базы данных. Но информация везде была одна и та же. Указывался адрес, по которому теперь проживала Надя, и ее домашний телефон. Вера оказалась законопослушной и сделала регистрацию по месту временного проживания. Время тянулось, шло, прыгало, мигало перед Надиными глазами ускоряющимся движением календарных дат. Раз в неделю она стирала с конверта пыль, ощупывала его так, как хирург подозрительное новообразование, чтобы понять, что там, но при этом не повредить. В конверте находилась увесистая стопка листов А4. Надя примерно прикинула, что там больше 100 страниц. «Книга, что ли?» — мелькнула у нее в голове. Открыть конверт Наде мешала приобретенная тактичность. Она хранила много тайн и знала, как может быть противно, когда кто-то влезает в твою жизнь, поэтому решила не гневить судьбу и не притрагивалась к месту склейки конверта. Иногда внутри нее просыпалась женщина с врожденным чувством любопытства, готовая разорвать упаковку в клочья, разыграв сцену «Тузик и злосчастная грелка». Дело в том, что Надя последние месяцы жила в некотором вакууме. Своей жизни у нее не было. Игорь был персоной нон-грата. Она даже подумывала сменить номер телефона, чтобы не знать, что он ей так и не позвонил. Несколько раз она была готова отправить ему сообщение с благодарностью за кота, но потом сразу вспоминала отель на Большой Дмитровке. Бокал вина в своих дрожащих руках. Его холодный взгляд. Запах другой женщины. И горькое послевкусие разговора, последующий душевный кризис с терпким алкоголем, непонятными связями, ночами без сна, поисками хотя бы намека, что Игорь все же ее любил. Испугался, не поверил, но любил. Иногда Надя начинала его оправдывать. Все случилось слишком внезапно, он не успел перестроиться, просто не надо было сваливаться, как снег на голову. Но потом вспоминала, что за несколько недель он ни разу не поинтересовался, как она после развода, а лишь прислал кота, о котором Надя, собственно говоря, не просила. Впервые за много лет Надя позволила себе не выходить из дома по несколько дней. Вяло решала по телефону и электронной почте рабочие вопросы, заказывала на дом еду, почивала бегемота крабовым мясом и яйцом, сваренным вкрутую. Пару раз даже улыбалась и мысленно прощала Игоря, понимая, как иногда затягивает чувство самодостаточности и контролируемое одиночество. Не одиночество выбирало Надю, а Надя — одиночество. Когда зима окончательно укутала город пуховым оренбургским платком, она все же решилась вскрыть конверт. Бегемот составил ей компанию в столь увлекательном занятии и когтями шебуршал по тонкому картону, оставив пару следов на первых страницах рукописи, которая оказалась у Нади в руках. Однажды Надя ехала на 39-м трамвае от остановки Яузские ворота, где располагался ее институт, до метро «Чистые пруды». Это было еще во времена прабабушек томных, и один человек, абсолютно незнакомый, ничем не примечательный, вдруг обронил фразу: «Если ты истинно в поисках ответа на свои вопросы, то ты можешь найти его даже в трамвайном билете. Ответ так или иначе попадет тебе в руки». Больше всего на свете Надя хотела понять мужчин и поверить в то, что любовь существует, что это вовсе не городская легенда и не штамм опасного вирусного заболевания, вызывающего психосоматическое расстройство на фоне гормонального дисбаланса, а нечто большее, таинственное, абсолютное. И вот в руках у Нади оказалось то, о чем она мечтала. Трамвайный билет, о котором говорил незнакомец. —